Правило 36. Умейте отпускать и умейте уходить. Не выкапывайте труп, чтобы проверить пульс. Оставьте мертвых мертвецам. Иногда нужно уходить. Мы не любим неудачи, не любим падать духом и сдаваться. Нам нравится решать задачи, которые ставят перед нами жизнь, и добиваться того, что многие называют выигрыш. Но иногда это не случается, и мы должны научиться распознавать эти моменты, философски смотреть на такие ситуации и удаляться, сохранив чувство собственного достоинства. Иногда вам действительно хочется сделать нечто нереальное. Вместо того, чтобы нокаутировать самого себя, воспитывайте в себе интуитивное чувство момента. Когда следует удалиться, и вы найдете способ избежать стресса. Если отношения подходят к концу, вместо того, чтобы продолжать запутанную, сложную и причиняющую боль игру, используйте искусство уходить. Если отношения погибли, оставьте их. Я не ошибся, это правило не должно быть в разделе об отношениях. Оно здесь, потому что оно для вас, для вашей защиты и тренировки. Это относится не к ним, а непосредственно к вам. Не выкапывайте труп каждые 5 минут, чтобы проверить пульс. Не тревожьте покойников. Может быть, вы хотите свести счеты? Не сходите с ума, уходите. Это лучше, чем пробовать расквитаться, потому что вы таким образом показываете, что вы выше того, что могло бы свести вас с ума. И нет никакого лучшего способа расквитаться, чем игнорировать то, что осталось позади. Отпускать или уходить – привилегия волевых людей. Вы делаете выбор вместо того, чтобы позволить ситуации контролировать вас. Не хочу показаться грубым, но ваши проблемы, и мои, кстати, тоже никогда не будут упомянуты даже в сноске в учебнике по мирозданию. Уходите сейчас, оглянитесь лет через 10, и я готов поспорить, что вам будет трудно вспомнить, что там произошло. Нет, не время, но ваш собственный чуть отстраненный взгляд обязательно предоставит вам новый угол зрения, другую перспективу и способ это получить. Уйти сейчас, оставить ваши проблемы здесь.